Я опять потянулся и тяжко вздохнул. Зря доктор меня пожалел. Сидел бы сейчас в нормальной камере для сотрудников этажом выше. Судя по слухам, там с лимитом все в ажуре. На каждого по шконке и хавки дают поболее. Любой СИЗОшник знает, что при благоприятном стечении обстоятельств его толстая задница может моментально перекочевать из коридора на шконку. И поэтому сочувствует бывшим коллегам. А мы – психи. Даром, что к правоохранительным органам относимся. На сочувствие рассчитывать не имеем права. Скажи спасибо, дебил, что вас тут вообще отдельно держат. Огрызнулся корпусной, выдворяя меня в камеру, когда я возмутился было, что народу тут более чем положено. А то засуну в общую, махом отпедорасят. И ловко протянул дубинкой по спине, отчего я стремительно влетел в свое новообретенное пристанище, наддавив кучке старожилов три ноги и ладонь. Дружно взвившись, старожилы отшвырнули меня обратно к захлопнувшейся двери и хором принялись выражать свое недовольство незапланированным появлением лишнего. В душе я был с ними согласен. Камера 4×2,5, с двумя двухъярусными шконками на 8 рыл, а тут еще одного подбросили. — А ну тихо! — басом гаркнул с верхней шконки здоровенный мрачный мужик, заросший недельной щетиной. Гомон моментально стих. — О, пахан местный, — решил я. Очевидно, сейчас будут прописку делать. И, положив авоську с вещами на пол, начал разминать кисти рук. То, что в тесном пространстве камеры у противника было явно численное превосходство, меня особо не смущало. Первого, кто кинется, рубану, второго загрызу. Остальные после такого начала вряд ли пожелают резвиться, подумал я. Пусть они шизоиды, но не совсем же ведь законченные. «Ну, и что ты за фуй с бугра?» — полюбопытствовал Верзила, медленно спускаясь со шконки на пол. Растолкав публику, он стал приближаться ко мне. Повернувшись к каланче левым боком и слегка напружинив опорную ногу, я приготовился долбануть вопрошающего пяткой в промежность и спокойно ответил. «Сычья. Отряд спецназа ВВ. Номер не скажу». И, отведя взгляд в сторону, добавил. «Замочил пленных духов в Грозном. Предварительный диагноз — шизофрения». Обитатели камеры недовольно загудели. Отчего-то им мой ответ не понравился. Верзила внимательно смотрел на меня с десяток секунд шалыми глазами, затем, обернувшись к публике, заорал: «Да ша! Ша, чмыри!» И протянул мне руку, широко улыбаясь. «Серега Смирнов, новосибирский ОМОН. Тоже шизофрения, но никого расстрелять не успел. А жаль». Он возбужденно сверкнул зрачками и, похлопав меня по плечу, тяжеленной ручищей резюмировал. «Мы с тобой одной крови, ты и я. Ты Маугли читал?» «Ага, читал», — согласился я. «Ну вот», — продолжил Серега. «Мы с тобой одинаковые. Оба подхватили шизу на войне. А эти шушера. Все тутошние. Жировались скоты, пока мы там кровь проливали». Бешено зыркнув на недовольно притихшихся камерников, мой новоявленный кореш вдруг скаканул назад и резким движением, сдернув с верхней шконки отчаянно завизжавшего худосочного типа, распорядился. «Жить будешь здесь, тебе положено». Затем, свернув, обвелся камерников подозрительным взором и напористо поинтересовался. «Вопросы есть?» Вопросов не было. Таким образом, я стал обитателем камеры для сотрудников правоохранительных органов, располагавшейся в психиатрическом отделении СИЗО номер 1 славного российского города Н. Я ни капельки не раскаивался в том, что расстрелял этих ублюдков, и, вопреки диагнозу врача, обследовавшего меня при аресте, был на 100% уверен, что с чердаком у меня все в порядке. Для меня контузии и 4 мелких осколка в спине не повод, чтобы лишиться рассудка. Было дело, случались штуковины покруче, и ничего, крыша на месте. Так, по крайней мере, мне кажется. Доктор был неправ. Я ухайдокал этих, не будучи в состоянии шизофренического припадка, а наоборот, пребывая в здравом уме и твердой памяти. Когда пленных духов начали грузить в машину, чтобы свести в Ханкалу, возле школы, которую мы героически обороняли, образовалось изрядное скопление лишнего народа. Репортеры, журналисты, правозащитники, представители ОБСЕ. Они двигались за танковой колонной, как дисциплинированная пехота. И, естественно, пожелали принять трепетное участие в таком грандиозном событии, как добровольная сдача в плен гордых непримиримых, которые якобы не пожелали более проливать кровь сопливых русских мальчишек. Помнится, один из духов, высокий, матерый мужик, презрительно бросил видеокамеры: «Мне просто стало стыдно, с кем я воюю. С пацанами, которые мне в сыновья годятся. Я пожалел их, и вот, решил добровольно сложить оружие». Было бы интересно послушать, что ответил бы матерый. Спроси его, кто из журналистов: «И что же ты, родной, сутками раньше оружие не сложил? Почему вплоть до разблокирования пулял по окнам подвала, не давая этим самым пацанам носа высунуть?» А нет, дурных вопросов никто не задавал. Похлопали дружески по плечу: «Молодец, мужик, езжай в Ханкалу, там вас потом обменяют». Так вот, по ходу дела возле школы оперативно орудовал медперсонал. Собирали всех подряд раненых и убитых, и наших, и чехов. Всех, кому еще требовалась помощь, грузили в таблетки, чтобы везти на вакапункт, а кому уже до лампочки, бирки на ногу и в тентованный Урал. И вот представьте себе, выхожу я из наспех раскинутой санпалатки, там у меня выковыривали осколки из спины, и наблюдаю такую картинку. Немолодая уже медсестра выгоняет из таблетки 6 ходячих раненых ребят и покрикивает: «Давай, давай, сынки, вон тяжелых несут. Сначала тяжелых отвезем, а потом за вами приедем». Глянул я на этих тяжелых, и в глазах потемнело. Наши санитары, пыхтя от натуги, тащили на носилках к таблетке 2 уродов, которые отрезали головы моим бойцам и надругались над трупом лешего. Если бы мне предложили их опознать чисто по внешним признакам, я, возможно, еще усомнился бы. Они практически все похожи друг на друга, как однояйцевые близнецы. Однако у меня, как у любого профессионала, имеется характерная черта — пунктуально фиксировать результаты своей работы. Вот я и зафиксировал. Один из тяжелых был ранен в задницу, а второй в левое плечо. Причем наши сердобольные санитары успели сооружить этим выблядкам обильные повязки. Тот, кто имел ранение в ягодицу, держался молодцом, приветственно махал ручкой и скалился в журналистские видеокамеры, а второй зверьком зыркал по сторонам и натужно цедил воздух сквозь стиснутые зубы. Промедолом, видимо, его баловать не стали.